Весна разворачивалась всерьез. Матушка начала брать Эск с собой на долгие, занимающие весь день прогулки к потаенным прудам или на холмы, каменистым осыпям, на которых росли редкие травы. Эск нравилось бывать высоко в горах, где припекало солнце, но воздух оставался пронизывающе холодным. Трава росла здесь густо и жалась к земле. С высоких пиков открывался вид на диск вплоть до краевого океана, опоясывающего плоский мир. В другом направлении вдаль уходили Овцепикские горы, окутанные вечной зимой. Они тянулись до самого пупа диска, где, по всеобщему и единодушному мнению, на вершине десятимильного шпиля из камня и льда жили боги. «Боги нормальные ребята», — отметила матушка, пока они с Эск перекусывали и наслаждались видом. «Не беспокой богов, и боги не будут беспокоить тебя. Ты знаешь многих богов?» «Несколько раз я видела богов грома», — ответила матушка. «Ну и, разумеется, Хоки». «Хоки?» Матушка пережевывала бутерброд, с которого была срезана корка. «О, Хоки, бог природы. Иногда он предстает в виде дуба, иногда в виде получеловека-полукозла. Но в основном я вижу его в образе сущего наказания. И его можно найти только в самой чаще. Он играет на флейте. Честно сказать, очень плохо». Эск лежала на животе и смотрела на раскинувшуюся внизу долину. Вокруг гудело несколько крепких закаленных шмелей, патрулирующих по собственной инициативе кисть тимьяна. Солнце пригревало ей спину, но здесь, наверху, с пуповой стороны камней, еще лежал снег. «Расскажи мне о землях на равнине», — лениво попросила она. Матушка неодобрительно покосилась на пейзаж, растянувшийся на 10 000 миль. «Это просто другие места. Такие же, как здесь, только в чем-то отличные. А там есть города и все прочее?» «Наверное». «Неужели ты никогда-никогда не спускалась посмотреть на них?» Матушка откинулась назад, аккуратно расправила юбку, подставляя солнцу несколько дюймов почтенного фланелета, и погрузилась в тепло, ласкающее старые кости. «Нет», — ответила она, — «мне и здесь хватает неприятностей, чтобы еще ездить за ними за границу». «А мне однажды приснился город», — призналась Эск. «В нем жили сотни людей. Там было такое здание с большими воротами, с магическими воротами». У нее за спиной послышался звук, похожий на треск рвущейся ткани. Матушка заснула. «Матушка! Ты обещала, что когда придет время, покажешь мне настоящую магию», — сказала Эск. «По-моему, время уже пришло». Матушка-ветровоск открыла глаза и уставилась в небо. Здесь, наверху, оно было темнее, скорее пурпурное, чем голубое. «Почему бы и нет?» — подумала она. «Эск быстро схватывает. Она знает о травах больше, чем я. В ее годы, обучаясь у старого Гаммера суматохи, я только и делала, что заимствовала, перемещалась и передавала. Может, я чересчур осторожна?» «Ну, покажи хотя бы чуточку!» — взмолилась Эск. Матушка поразмыслила над ее просьбой и не смогла придумать никаких отговорок. «Я еще пожалею об этом», — сказала она себе, проявляя незаурядные способности к предвидению. Вслух же она коротко произнесла. «Хорошо». «Это будет настоящая магия?» — поинтересовалась Эск. «Никаких трав и головологии?» «Да, настоящая магия, как ты это называешь». «Заклинание?» «Нет, заимствование». Лицо Эск было само ожидание. В глазах девочки светился неподдельный интерес. Матушка оглядела простирающиеся внизу долины и, наконец, нашла то, что искала. Над далеким, затянутым голубой дымкой клочком леса лениво кружил серый орел. В настоящий момент его сознание пребывало в полном покое. Оно подойдет как нельзя лучше. Ведьма мягко позвала птицу, и та начала поворачивать в их сторону. «Первое правило заимствования. Тебе должно быть удобно, и ты должна находиться в безопасном месте», сказала матушка, разглаживая траву у себя за спиной. «Лучше всего в кровати». «Но что такое заимствование?» «Ляг и возьми меня за руку. Видишь там, внизу, орла?» Эск, прищурившись, вгляделась в темное жаркое небо. Там было... Разворачиваясь в потоке воздуха, она увидела внизу на траве две крохотные кукольные фигурки. Она чувствовала, как хлещет и пружинит, а ее перья — ветер. Поскольку орел не охотился, а просто наслаждался ощущением солнца на своих крыльях, раскинувшаяся внизу земля была для него всего лишь ничего не значащим контуром. Но воздух... Воздух был сложной, постоянно меняющейся трехмерной вещью, переплетающимся узором из уходящих вдаль спиралей и кривых, отображением течений, возникающих вокруг столбов теплого воздуха. Она почувствовала удерживающий ее мягкий нажим. «Следующее правило, которое обязательно следует запомнить», — раздался рядом голос матушки. «Никогда не заставляй хозяина нервничать. Если ты дашь ему понять, что ты здесь, он либо начнет с тобой бороться, либо впадет в панику. В обоих случаях у тебя нет ни единого шанса. Он был орлом всю свою жизнь, а ты — нет». Эск ничего не ответила. «Ты случаем не испугалась?» — уточнила матушка. «В первый раз это может напугать и...» «Я не испугалась!» — сказала Эск и прибавила. «А как им управлять?» «Никак. Пока. Научиться управлять подлинно диким существом не так-то просто. Тебе нужно вроде как намекнуть ему, что он расположен сделать то или это. С прирученными животными все обстоит проще. Но ни одно существо нельзя заставить сделать то, что противно его природе. А теперь попробуй нащупать сознание орла». Эск ощущала матушку как размытое серебристое облачко в глубине своего собственного разума. После непродолжительных поисков она обнаружила сознание птицы. Еще немного, и она бы его не заметила. Сознание орла было маленьким, острым и пурпурным. Оно не обращало на нее никакого внимания, полностью сосредоточившись на полете. «Отлично», — одобрительно заметила матушка. «Не будем улетать слишком далеко. Если ты хочешь, чтобы он повернул, ты должна...» «Да, да», — отозвалась Эск. Она сжала и разжала пальцы, где бы эти пальцы сейчас ни находились. И орел, встретив грудью ветер, сделал поворот.